Глава 8. Пара для бетыканов. Ната. Так, и вот почему, интересно, вы здесь без бахил, да еще в сапогах на толстенной фигурной подошве, в которой застревает больше грязи, чем в пылесосе? Марго гордо зашла в палату, адресуя свое вопиющее возмущение расслабившемуся было Альпину. Да. Похоже, Элидлей впервые сталкиваться с подобным обращением от лица хрупкой девушки. Некоторое время Альпин ошалело разглядывал гостью, выпрямившись на кресле напротив постели, в котором еще недавно развалился полулежа. Регулятор погоды внутри палаты не позволял оценить, что творится снаружи. Однако беглого взгляда на домоуправительницу было достаточно, чтобы с расстройством констатировать. Грянула жара, какая в нынешнее время года не редкость. Потому что Марго никогда не надевала струящееся платье из тончайшего хлопка, если термометр не зашкаливал за 29 градусов по Цельсию. Ненавижу этот июльский зной, а вот домоуправительница обожает. Я обливаюсь потом, стараясь почаще принимать душ и пореже выходить под палящие лучи светила, жарящие, словно на сковородке. Густо мажу открытые участки тела сильнейшими солнцезащитными кремами, иначе прощай кожа. Домоправительница же с удовольствием нежится в жгучих лучах и, что самое поразительное, никогда не обгорает. Наряд выгодно оттенял эфемерность Марго, делая ее похожей на эльфа из старых сказок. Впечатления усиливались слегка отросшие кудряшки, подсвеченные солнцем так, что напоминали нимб. Марго было довольно удостоить Лидлея одним испепеляющим взглядом, после чего началась дотошная инспекция палаты. Заглянувшая на огонек медсестра тут же посерела лицом. Уверена, Оксалия, отрубившая здесь по меньшей мере 10 лет, отлично помнила предыдущие визиты домоуправительницы, а может, до сих пор от них не отошла. Старшей медсестре не везло, как утопленнику. Всякий раз Марго наведывалась ко мне именно в ее смену. Оксалия попыталась юркнуть назад, в дверь, но Марго ее уже сосчитала. «Оксалия, доброго вам здоровья! Приятно снова увидеться! Зайдите, пожалуйста, не откажите в любезности!» Промурлыкала медоточиво. Альпин, между тем, все еще ошарашенно наблюдал за домоправительницей, видимо, контуженный ее первым выбросом эмоций. «Да, слабый мужик нынче пошел. Слабый. А еще вампир. Кажется, Лидлей пересидел в своей пещере». Медсестра понура зашагала навстречу Марго. Та словно бы растягивала удовольствие, медленно водрузила на прикроватную тумбочку пакет, сквозь который явственно просвечивали апельсины и яблоки, разгладила несуществующие складки на платье. После утюжения домоправительницы их наверняка и под микроскопом не отыщешь. И генеральской поступью замаршировала к подоконнику. Шторы дежурная санитарка развернула еще утром, так что Марго демонстративно провела пальцем по гладкой поверхности крашеного дерева и в один прыжок очутилась рядом с Оксалией. Не ожидавшая такой прыти медсестра не успела уклониться, и рука Марго застыла буквально в миллиметрах от ее лица. — Почему у вас всегда такая грязища? — возмутилась домоправительница. — Вы что, не мыли тут с прошлого моего прихода? Это же было 2 года назад! Палец Марго не выглядел грязным, скорее, чуть пыльным. Однако бушевала она всерьез. Серые глаза сверкают, губы поджаты, брови сдвинуты у переносицы. Пока Оксалия соображала, что ответить, ураган Марго полетел по палате тем же макаром, что и подоконник, исследуя каждый угол, каждый предмет мебели. После очередного виража указательного пальца по поверхности чего-либо домоправительница шустро тыкала им в нос Оксалии, причитая: «Разве можно держать Нату в такой антисанитарии? Между прочим, она очень уважаемый лейтенант полиции сверху». Альпин наблюдал за действом широко открытыми глазами. Казалось, только вековая выдержка помогла ему удержать челюсть от падения на пол. Наконец Марго закончила с помещением, мебелью и вновь обратила свое внимание на Ледлея. Ну все, ему конец. Застывшее лицо Альпина и поза ученика, отвечающего урок с места, свидетельствовали о том, что он еще не отошел от предыдущего замечания, но Марго это не остановило. «Вот скажите мне, молодой человек, ну или не молодой вампир, вы читать умеете?» Выпалила она, подскочив к Ледлею. «Так, раз Марго зашла издалека, следующий пассаж явно будет убийственным». «Читать?» — удивился Альпин, поднимаясь с места. Он еще не понимал, что угодил под каток претензий Марго по поводу несоблюдения правил больничной гигиены, чьи жертвы насчитывались десятками. «Ну да», — домоправительница растянула губы в милейшей улыбке и пояснила. «Знаете, смотреть на буквы и складывать их в слова». «Умею. А в чем, собственно, дело?» Не вовремя к Ледлею вернулось самообладание. Альпин чуть расслабился. Руки уперлись в бедра. Ноздри начали раздуваться. «Ну вот, пошло-поехало. В таком случае не могли бы вы выйти из отделения и прочитать то, что написано на двери?» Промурлыкала Марго, словно бы не замечая угрожающей мимики и позы вампира. Она явно намекала на объявление, требовавшее от всех посетителей надевать халаты, бахилы и шапочки, которые благополучно игнорировались каждый второй. Несколько секунд Альпин и домоправительница буравили друг друга взглядами. Ледлей набычился, выпятил лоб, губы же, напротив, трогательно поджал. Назревал серьезный конфликт. Я соображала. Нужно ли вмешиваться, когда Ледяной придумал достойный ответ? Вообще, в приличном обществе молодая леди принято сначала здороваться, затем представляться, а уж после распекать всех почем зря. Марго, редко встречавшая отпор даже со стороны самых бравых вояк моего отделения, тем не менее не растерялась. В таком случае, хочу напомнить вам, как вас там, что приличные мужчины встают сразу же, когда женщина входит в палату, а не спустя минут 20, и то исключительно для того, чтобы оскорбить ее неуместными замечаниями, воскликнула она, сплеснув руками, похоже, больше для эффекта, потому что на губах домоправительницы мелькнула улыбка. Они нашли друг друга. Я поняла, что лишнее в грядущих петушиных боях, и обратилась в наблюдение, мысленно нацепив на Ледлея и домоправительницу костюмы рестлеров и окружив их рингом. Пока Марго сосредотачивалась на Альпине, Оксалия ретировалась, а вместо нее в палату буквально ворвался санитар, до зубов вооруженный тем, что нужно для уборки. В прямом смысле слова «до зубов». Новенькие, упакованные в полиэтилен тряпки для мытья полов, окон, шкафов, тумбочек он нес именно во рту, потому что в обеих руках медбрата были ведра с чистой водой, об которые оглушительно ударялись, еле удерживавшиеся в его указательных пальцах швабра, и два пакета с моющими средствами. Я насчитала 5 бутылей разных цветов и форм. Вновь прибывший демонстративно поставил лишнее ведро в угол, разместив батарею гелей и порошков на подоконнике, отложил более светлый кусок ткани туда же, после чего принялся так остервенело мыть полы, хотя я всерьез забеспокоилась о кафеле. А чуть позже начала бояться, что его руки дойдут и до Альпина с Марго, продолжавших испепелять друг друга взглядом и не двигаясь с места. Я бы встал, если бы вошла дама, не имеющая привычки сходу делать замечания незнакомым людям, парировал Ледлей после непродолжительной заминки. А я людям и не делала. Вампиры не люди, или вы позабыли, какой расы? Взвилась Марго. «Да, я-то как раз не забыл!» Распахнувшаяся дверь прервала словесную дуэль, впустив очередную будущую жертву Марго. Влетевший было вихрем Этьен, заметив домоуправительницу, резко затормозил, с ужасом воззрившись на свои ноги, тоже без бахил. «Этьен!» — почти ласково произнесла Марго, переключаясь на напарника. Краем глаза я заметила, что возле палаты собралась внушительная толпа зевак. Медсестры и медбратья, пациенты и посетители, врачи и лаборанты, пришедшие за анализами, глазели на Марго и жертвы ее любви к чистоте, словно на цирковое представление. Так и вообразила домоправительницу в роли укротительницы, а мужчин тиграми, которых загоняет на тумбы. Веселенькое зрелище, тем более что роли хищников Верберу и Ледяному примерять не впервой. Сегодня моя фантазия превосходила все ожидания. А чего еще делать бедной, покалеченной, валяющейся в постели с переломом уже целых 3 дня? «Марго?» — Этьен не скрыл расстройства. «Этьен, плохая память, расовая черта Верберов? Или ты один такой?» — уточнила домоправительница с вызовом. «Может, мне тебе травки для памяти заварить?» Она покачала головой и подцокала языком. Вербер отшатнулся, словно пытаясь спрятаться за Альпина. Но не тут-то было. «И читать ты, похоже, тоже не научился», продолжала Марго, буравя напарника уничтожающим взглядом. «Видимо, оборотни и ледяные в принципе не способны выучить хотя бы алфавит. Придется самой давать вам уроки чтения по слогам. Мне не трудно. Я сегодня добрая». В голосе домоправительницы мелькнули медоточивые нотки, но тот Лидлей безбожно испортил сценарий распекания напарника. Развернулся к нему лицом, к Марго, соответственно, тем, что не лицо, и презрительно усмехнулся. «Так она и тебя учила читать?» И, похоже, надеялся, что домоправительница растеряется. Наивный пещерный вампир. «Да, учила!» «Только, видимо, у нас наступил век безграмотных мужчин!» Марго зыркнула на Альпина, на Этьена так, что Василиск бы остушевался и осознал ничтожность своего огненного взгляда. «Да уж», — вздохнул напарник, — «я тоже забыл халат, бахилы и шапочку. Сейчас принесу и тебе». Лидлей намеревался его остановить, даже руку вперед выбросил, но Вербера и след простыл. Марго с Альпином застыли. Лидлей в позе а-ля воплощенное возмущение, плечи расправлены, мышцы натянуты струнами, глаза сверкают, подбородок выпечен, клыки торчат между губами, брови сошлись над переносицей. Марго в позе а-ля воплощенная невинность, пухлые губки поджаты, руки сложены на животе, а ведь еще недавно упирались в бока. Уголки носков розовых туфелек на каблучке смотрят друг на друга. Не дать, не взять. Картина Репина. Коршун и лебедушка. Санитар-уборщик несколько раз обошел этих двоих с половой тряпкой, прислонил лентяйку к стулу, взял с подоконника запакованный кусок ткани, сорвал с него полиэтилен так, что у меня заложило уши, демонстративно поднял Маргошин пакет с тумбочки, протер тумбочку, протер пакет, вернул инструмент уборки на прежнее место. Резво залетел в душевую с грязными ведрами. Оттуда послышались громкие звуки выплескивающей жидкости, звонкие удары влаги по металлу. Видимо, так санитар сообщал, что не только слил емкости, но и помыл их. Наконец загудела наливавшаяся в ведра вода. Медбрат торжественно вернулся в палату на манер русской крестьянки, идущей от колодца. Разве только коромысла не хватило. Опять взялся за швабру, обошел вокруг Ледяного и домоправительницы второй раз. Лентяйка ткнулась в обувь обоих, заставив сдвинуться с места. Наконец, поняв невербальные посылы санитара, рестлеры, ораторы разошлись по углам ринга. «Ой, палаты, конечно, палаты!» Признаться, давно я так не веселилась. Новости, принесенные Альпином, к этому абсолютно не располагали, но на душе стало легче. «Держи!» — в палату заскочил Этьен. На тяжелых ботинках — бахилы. Поверх синей клетчатой рубахи с джинсами — белый халат. Поверх рыжей гривы — прозрачная шапочка. Тот же набор Вербер протянул Альпину, который некоторое время взирал на предложенное с нескрываемым удивлением и недоверием, будто бы оборотень предложил ему надеть стриптизерские стринги или что-то похлеще. Наконец взял в руки и небрежно швырнул в кресло, где только что вольготно развалился в счастливом неведении о грядущем нашествии Марго. «Я лечу Нату своей кровью, так что подобных предосторожностей не требуется», — отрезал Ледяной, вальяжно присаживаясь на стул возле моей постели. Марго неспешно развернулась к нарушителю порядка, открыла рот, но тут в палату влетел еще один посетитель, очередной нелюдь. «Прости, Господи, сегодня определенно был мой день. Звезды сошлись так, чтобы я то поражалась до глубины души, то также от души развлекалась. Во-первых, еще ни один из гостей не вошел в палату, как полагается. Нет, я не имею в виду бахилы или шапочку. Я имею в виду, что абсолютно все прибывшие заскакивали ко мне так, словно здесь пожарная бригада, чья помощь срочно требуется на кострище. Во-вторых, не припомню, чтобы за все те разы, когда приходилось отлеживать бока на койке благодаря сверхам нашего мира, ко мне единовременно вваливалось столько народу. В-третьих, я даже на улице-то не часто видела рядом Ледяного, Человека, Вербера и Кана. Тед беспокойно озирался, явно смущенный тем, что вокруг такое количество лишних глаз и ушей. Вот это сюрприз! Что могло привести ко мне Бетту Тарелла, да еще разряженного явно с целью доказать всем, что и людоеды умеют носить одежду? На Тете, которого я ни разу не видела иначе, как в джинсах и футболке, красовались черные брюки, правда, без обещанных покроем стрелок, светло-голубая рубаха, чуть свободнее положенного, но вполне себе строгая, и, наконец, ботинки, черные, матовые, очень дорогие. Да, сегодня наверняка пойдет красный снег, а заодно посреди знойного города вырастет парочка айсбергов. Потом из них выйдут годилы и дадут понять нашим сверхам, что они тут далеко не самые опасные. За все годы службы я ни разу не видела Кана в обуви. Этьен с Альпином проследили за моим взглядом. Ледлей хмыкнул. Напарник приоткрыл рот и наблюдал за Тетом, расширившимися глазами. Людоед ненадолго замер, оценивая обстановку. Затем обогнул Вербера, Марго, явно не собиравшуюся сдаваться на милость аргументов Ледяного, и потому продолжавшую сверлить в нем дырку взглядом, и остановился в шаге от моей кровати. Ната. Его натянутый тон явно свидетельствовал о новых неприятностях. Да что же такое-то? Очередной судный день мая наступил, что ли? Плохие новости льются, как из рога изобилия. Ладно, хоть горькую пилюлю подсластила сцена между Марго, напарником и Ледлеем. Иначе совсем тоска. Я слушаю, Тетис. Предложила Кану продолжать. Людоед оглядел присутствующих, задержавшись взглядом на домоправительницы. И тут случилось такое. В общем, я уже было решила, что сегодня и впрямь либо конец света, либо неведомые боги вознамерились пошутить над нами бедными, потому что каждое следующее событие, разворачивавшееся у меня на глазах, оказалось невероятнее предыдущего. «Добрый день!» — улыбнулась Марго, невинно хлопая ресницами. Я ожидала, что она разразится очередной тирадой в стиле «Нынешние мужчины не умеют читать даже по слогам». А заодно пройдется по канам. Домоправительница явно определила расу прибывшего. Дескать, чего еще ожидать от людоедов, которые духовку включить не в состоянии и готовят на костях? На мои претензии к поведению людоедов Марго отвечала приблизительно так. Однако домоправительница молча взирала на Тета, самым нежным, самым проникновенным из всех взглядов, продолжала мило улыбаться и хлопать ресницами. Затем грациозно развернулась бочком, выгнув спину, чтобы новый гость оценил тонюсенькую талию и округлость бедер. Тед облизал губы, сверкнув почерневшими глазами. Этьен и Альпин переглянулись так, словно у них на глазах Морох превратился в супермена, нацепил жуткие лосины на подтяжках и ринулся спасать всех, кого ни попадя. В палате зависла тишина. Медбрат, демонстративно намывавший полы в четвертый раз, смачно макнул запасное ведро с чистой водой тряпку, отжал ее с не меньшим шумом и пошел на пятый заход. «Добрый день!» — наконец прервал молчание Тед. Еще пару секунд людоед с Марго переглядывались так, что остальным показалось, они тут лишние, в том числе и мне, хотя действо проходило в моей, между прочим, палате. «Марго!» — представилась домоправительница Кану. «Тетис!» — ответил слегка прибалдевший людоед. «Да, нет слов. Одни чувства!» «Тетис!» — окликнула я Бету Тарелла, оторвав от невинных глаз Марго. «Ты что-то хотел? Если честно, Каны меня еще ни разу не навещали!» Альпин усмехнулся. Этьен громко поддержал. Марго окатила обоих убийственным взглядом. То ли напарник чувствовал себя в халате, бахилах и шапочке, будто рыцарь в полном облачении, надежно защищавшим от Булата придирок Марго. То ли откровенное пренебрежение Альпином, ее требование наконец-то возродило в душе Вербера мужское начало, то ли полное равнодушие Марго к тому, что Тед не надел ни бахил, ни шапочки, ни халата, приоткрыл тайну, что домоправительница тоже человек. В общем, напарник почти не отреагировал на попытку поставить его на место. Тед бросил на Марго взгляд через плечо, но вернул мне внимание, заслуженное хотя бы тем, что на двери палаты черным по белому написано «Натали Велес». «Наталья, я хотел попросить». Его голос снова звучал напряженно глухо. «Не могла бы ты убедить кого-то из дежурных или постовых приглядеть за Бёрном?» «За Бёрном?» — не веря своим ушам, повторила я. «Людоед просит за Вербера?» «Да, сегодня у меня точно случился поворот мозгов. Еще один сюрприз. И поверю, что Гентов принес в наш мир единорог, а все их женщины, включая замужних и рожавших, девственницы. Подобные дикие предания бродили по миру до легализации мальчиков-одуванчиков. И что поразительно, многие принимали все за чистую монету». «Ната, у Бёрна серьезные неприятности», — выдавил Тед. «Я случайно застал его и Стеллу на нейтральной территории. Он учинил там жуткую драку в пещере Валькирии. Сильно пострадал Вербер из соседнего племени. Боюсь, совет племени изгонит их, и они попадут под юрисдикцию людей. Судя по тому, что я обнаружил в ресторане, откуда выходили Бёрн со Стеллой, он абсолютно не в себе. Неплохо было бы немного приглядеть за ним, пока не натворил дел и не пострадали». Кан выдохнул и замолчал, буравив меня настороженным взглядом. «Люди», — догадалась я. «Только за это Вербера могли судить и наказать на нейтральной территории». «И еще», — Тед заговорил немного более спокойно, размеренно. «Один из знакомых мне огненных клянется, что видел Стеллера, вернее, видел, куда его везли. Если дело передали другим, он ни слова не скажет. Если ведешь ты, обещаю, устрою вам приватный допрос. Или как там у вас это называется? В общем, он расскажет все, что видел и что разнюхал». Кан замолк, чуть наклонил голову, ожидая моего ответа, едва заметно косясь в сторону Марго. Та предусмотрительно подошла к краю постели, дабы Тед имел возможность лицезреть ее, не сворачивая шеи. а для пущего эффекта приподняла ножку, чтобы подол платья немного задрался, будто бы невзначай провела рукой по груди, задев ворот и немного потянув его вниз. Тед покосился на домоправительницу, сглотнул, облизнул губы второй раз и с заметным усилием вернулся к созерцанию моего лица. Его еще недавно посиневшие вновь глаза были чернее ночи. «Хорошая новость», — честно обрадовалась я. «А Таррелл не против?» «Таррелл сам меня к тебе с этим послал», — охотно пояснил Тед. «По поводу допроса». «Не Берна», — добавил с запозданием. «Таррелл не знает про стычку в пещере», — объяснил зачем-то. «Так, надо сообразить. Таррелл послал ко мне Теда с предложением помочь в расследовании, которому раньше не хотел быть причастен никоим образом. Что с ним стряслось? Летняя линька? Июльское обострение? Не припомню, чтобы этот котяра заботился о правосудии, если вопрос не касается его народа. В этом же случае разбирался сам, не подпуская чужаков на пушечный выстрел. Значит, у людоеда просьба или проблема, которую, ну, никак не разрулить без моей помощи или и то, и другое. В общем, он делает реверанс, чтобы потом вела себя посговорчивей. При других обстоятельствах я бы трижды подумала, стоит ли принимать такую помощь. В особенности, понятия не имея, чего может попросить взамен нее людоед, и которого вроде бы и так всего навалом. Теперь есть даже та рыжая девица. Однако нынче выбирать не приходилось. Генты обложили нас со всех сторон. И как бы я ни хорохорилась, убеждая Альпина, а главное саму себя, что мы с честью выпутаемся из дела про Лара, или, правильнее будет сказать, распутаем его обстоятельства, закладывались против нас, так что рука помощи, даже если она протянута от душегуба Кана и больше не напоминает когтистую кошачью лапу, нужна как воздух. «Я выйду из больницы через 3-4 дня», — пообещала Тету, то, в чем еще сама не была до конца уверена. Впрочем, какая разница? Приполз на допрос в гипсе. А что? Приползу на допрос в гипсе. А что? Таких случаев у нас в участке еще не было. Приходили без уха, со швами на разных частях тела, с фингалами, с шишками на голове. А вот загипсованной буду единственной, эксклюзивной, так сказать. По ощущениям, раны затянулись, так что позыва попробовать меня на зубок у Кана не возникнет. Дело есть дело. Выручить нас так уж выручить. Ната, тебя ждут великие дела. Свяжитесь с нами, как будете в состоянии выслушать свидетеля. Натянуто улыбнулся Тед и намеревался выйти вон, не преминув обменяться более чем красноречивым взглядом с Марго. «Тетис!» — остановила я людоеда, уже было ретировавшегося из палаты. Он просунул голову в щель между дверью и косяком, энный раз перемигнувшись с Марго. Та поменяла позу, на сей раз демонстрируя вторую стройную ножку. Резво они начали. Главное, чтобы завтра я не застала интим сладкой парочки в собственной больничной койке. «А Таррелл ничего больше мне не передавал?» уточнила в надежде, что Альфа Канов хоть как-то намекнул на причину своей информационной щедрости. «Нет», — пожал плечами Тед и скрылся за дверью. В палате ненадолго зависла тишина. Марго недовольным взглядом проследила за санитаром. Тот бросился в душевую, откуда в третий уже раз послышался звук выплескиваемой жидкости, гул воды, наполнявший опорожненные емкости. Медбрат торжественно вышел к нам с двумя чистыми ведрами, со звоном опустил их на кафель и принялся драить полы по шестому заходу. Марго, не сводившая со свирепого уборщика глаз, прищурилась и выпалила. «А почему подоконник не протер?» «Знай наших! Эту девушку с шикарными мужскими формами надолго из себя не вывести». Этьен уже было расслабленно опершийся о стену, выпрямился по стойке смирно, оправляя халат, поспешно запихивая под шапочку выбившиеся вихры. Альпин усмехнулся, непринужденно закинув ногу на ногу, окатил Марго насмешливым взглядом. А чего Кана не вырядила в больничное обмундирование, не преминул напомнить о недавней оказии. Домоправительница прищурилась, даже не поджала, тянула губы, и это не сулило ничего хорошего. Но сейчас между ними с Ледлеем намечалась несловесная дуэль. Кто кого переёрничает? Нет, назревала настоящая ссора. Вот теперь самое время вмешаться. «Марго!» — ласково позвала я. Та перевела взгляд с Альпина, разместившегося на стуле слева от кровати, на меня, виновницу, так сказать, торжества. Ту самую, благодаря которой они с Ледяным схлестнулись характерами и которой домоправительница обязана своей знаменательной встрече с Тетом. «Марго, пожалуйста, не ссорьтесь. Я как можно правдоподобнее изобразила страдалицу, чьи капризы близкие должны исполнять по первой просьбе». Ледлей хмыкнул, понял мою игру. «Ну и пусть». Марго пожала плечами, на самом деле более чем уверена, Тед занимал ее сейчас куда более непокорного Альпина, чуждой санитарии. «Если тебя устраивает его пренебрежение правилами стационара, мне-то какое дело?» Марго вздернула носик. Ледлей усмехнулся, но ничего не сказал. Похоже, его-то как раз все устраивало. Домоправительница обошла санитара, моющего подоконник, с таким остервенением, что казалось еще немного, и с него слезет вся краска, взяла свою передачку. Брезгливо вытащила оттуда пачку бумажных салфеток, обтерла пакет, выложила на тумбочку упаковку спелых яблок и апельсинов. Домоправительница умела с первого взгляда отобрать лучшие фрукты. Продавцы ближайшего к нашему поселку рынка знали Марго в лицо и при одном ее появлении прятали некондиционные плоды с ягодами куда подальше, после чего выстраивали шеренгу, подобно солдатам на плацу. «В общем, смотрю, тебя хорошо развлекают», — Марго лукаво подмигнула. «Так что я, пожалуй, до дома. Там надо еще хорошенько прибраться, а то приедешь и скажешь, за что этой скандалистке плачу?» Я прекрасно понимала, отчего Марго вдруг так заторопилась, в то время как санитар еще не закончил с уборкой, и можно было не раз тыкнуть его носом в какой-нибудь недодел. Домоправительница надеялась, что Тед ждет ее. «Удачи! До встречи!» — улыбнулась я. Марго сложила пакет из-под фруктов в несколько слоев, да так аккуратно, что он легко уместился в кармашек ее легкого платья, и вышла вон. После этого напарник издал облегченный вздох, расслабился, стянул с волос шапочку и расстегнул халат. Надолго его радости не хватило. Этьен почти тут же нахмурился. «Бёрн!» — протянул невесело. «Вот его угораздило!» «Не то слово!» — поддакнула я. «А верберы могут принять Стеллу как его пару? Вот за Бету Медведи я бы лично заступилась перед его сородичами. Может, даже выползла бы из больничной койки в гипсе и дохромала до поселения. Только кто же будет слушать лейтенанта полиции сверху? Для верберов я еще хуже Кана». «Вряд ли», — Этьен поморщился. «Если и были шансы, то Бёрн их профукал, сцепившись в ресторане». «При чем тут это?» — удивилась я. «Вот уж не думала, что оборотни так чувствительны. Насколько я их знала, драки среди соплеменников, представителей разных поселений и рас у двусущих в порядке вещей. Нормальное такое выяснение отношений. Люди ругаются, хамят друг другу, состязаются в знании самых нелестных эпитетов, судятся, наконец, оборотни дерутся, кусаются, царапаются. В общем, применяют звериные методы убеждения. Ната, Бёрн просто так драться не стал бы. Он же Бета, выдержанный, умный. Готов поспорить, дело в Стелле. А такое ему однозначно не простят», — выдохнул Этьен, покачав головой. «Ну вот, опять 25. Если хочешь отмутузить сородича просто из чувства соревновательности или потому что тебе не понравилось, как он поздоровался, взглянул, оделся, ради бога, даже почетно, все-таки показал себя. Если из-за любимой женщины, принадлежащей к враждебному племени, караул – ужасное преступление. Политика по-оборотневски. Сколько ни работаю со сверхами, никак не привыкну к подобным двойным стандартам. И что им делать? Вопрос был риторический. Ехать на нейтральную территорию и селиться в квартале отверженных, если там еще есть места. Селиться в нейтралке, в квартале отверженных, почти слово в слово, повторил мои мысли Этьен. Главное, чтобы Бьерн новых дел не натворил. Иначе перед тем, как изгнать, его могут еще и наказать. А какие у нас наказания? Но ты сама знаешь, он отвел глаза. Я-то знала, только предпочла бы забыть. Конечно, самый ужас ужасный у канов. Но верберы не так далеко ушли, как притворяются. Видела я одного из традиционных наказаний. Виновному ломали пальцы рук. Один за другим, медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Конечно, это вам не насилие всем племени с последующим избиением. Так, для пущего наслаждения. Но приятного мало. И никаких обезболивающих. А если бы они и разрешались первобытными традициями людозверей, толку-то? На оборотни человеческие лекарства действуют очень слабо. Все равно, что мертвому припарке. Удачи тебе, Бьерн. Надеюсь, больше не натворишь бед и не призовешь на свою шальную голову какую-нибудь жестокую экзекуцию. Кстати, я зашел не только повидаться. Вдруг опомнился Этьен. После ухода Марго у него наконец-то включилась соображалка. Брент спрашивал, будешь ли дальше вести дело или тебя снять как пострадавшую. И этот туда же. Я метнула возмущенный взгляд на Лидлея. Тот усмехнулся, пожав мою руку. Мол, успокойся, Ната, не психуй. Вот я вам. Ничего, я еще встану с койки. Увидите? Передай Бренду, что я дезертирством не страдаю, выпалила, кажется, слишком эмоционально. Этьен хихикнул, Альпин поддержал. Вот ведь гады! Спелись-то! Как? Марго на вас нет! Мужчины тем временем обернулись к окну и хором загоготали. Да так заразительно, что меня взяла зависть. Ну чего еще? Возмутилась кряхтением, приподнимаясь на руках, тщетной попытки разглядеть творящееся в больничном дворике. Где уж там? Я видела лишь угол соседнего корпуса, благополучно загородившего весь обзор. В конце концов, надо же и совесть иметь. Мне к окну быстро не подскочить, а эти, понимаешь ли, заботливые сверхи, ухахатываются, не делясь причиной столь единодушного и разбитного веселья. Между прочим, мне, как травмированной, оно куда нужнее? Ната! Альпин соизволил оторваться от зрелища, вызвавшего столь бурную реакцию у него и напарника. Представляешь, Тед дождался Марго, и теперь они идут куда-то вместе. Многое бы отдал, чтобы увидеть, как она будет дрессировать этого котяру, объясняя прелесть вытирания ног, подхватился Этьен. «Не будет», — давясь смехом, возразил Лидлей. «Слишком сомлело. Ты запах почувствовал?» «А я нет», — рявкнула я. «С кем поведешься, от того и наберешься. Скоро начну рычать и нездорово коситься на смертную кровь и канское мясо». «У них явно химия. В смысле, ну как?» Альпин подбирал человеческие слова. «Влюбленность?» — подсказала я. «Типа того», — отметил вместо Лидлея Вербер. «Ну и ты сама понимаешь, взрослая». «Ага, по поводу сближения тел и всего такого», — подхватил эстафету Альпин, давясь смехом. «Корсета на тебя нет, Лидлей». Между тем Ледяной с Вербером продолжили громогласно гоготать. «Вот ведь глупые! Ну и чего смешного? Я только рада буду, если Марго наконец отыщет себе мужчину по вкусу. Домоправительница и впрямь достойное счастье. А Тед, кстати, один из немногих, кто легко выдержит ее непростой характер. Ведь находит же общий язык с Тарлом. Марго-то помягче».